Мужчина работает и только приходит иногда потискается с ребенком, это не компенсирует. И тогда у него начинается формироваться синдром вот этой вот закрытости. Либо он его компенсирует на стороне, либо он закрывается в своем футляре. Мама счастлива, потому что она всегда получает телесный контакт от ребенка. Но как только вырастает ребятеночек, это известный период от 12 до 14, мама хочет его погладить. И известно, что говорит ребятенок. Мама, ты что, сдурела? Ты не видишь, смотрят мои друзья. Я тебе не маменькин сынок. Все, это граница, это очень мощная граница, когда ребенок говорит, хватит меня тискать, я тебе уже не ребенок. И мама остается в ужасном состоянии пустоты телесной, и она теперь задумывается, что надо бы вернуться к мужу, возвращается к мужу, а там китайская стена, то есть толстокожесть, ему это уже не надо, он либо привык жить самим собой, либо где-то на стороне компенсирует. И у мамы возникает новые проблемы невротизации, или она ищет какую-то компенсацию, но уже поздно. И так далее. Вот я вам показал простой пример телесных контактов. Насколько эти телесные контакты важны в семейной жизни. При нормальном семейном развитии бабушка с дедушкой 80 лет идут, и они держатся под ручку. И они всегда держатся за ручку. Они всегда сохраняют телесный контакт. Это кажется внешне, что, ну, подумаешь, мелочь какая-то, да? Но это не мелочь, а это именно граница, когда начинаются разрушаться отношения. Например, в постели. Сначала муж с женой спят под одно одеяло, потом они тихонечко расходятся под два одеяла, потом муж начинает храпеть, и она его выгоняет в зал или еще какой-нибудь спальню, и разводится, и это не просто развод, это телесный развод. И потом сложно просто так подойти и заняться любовью. Нужен настрой какой-то, а он появляется спонтанно. А не просто так замыслил, и вдруг это появилось. Это появилось как дежурный вариант, это неинтересно. Вот если брать даже эти контакты и динамику семейных отношений на уровне двух ладоней, то вы можете и здесь ее обнаружить. Родился ребятеночек, мама, папа его накрывают своей заботой. Они именно так и заботятся, да, накрыв его. Ребятеночек растет, растет, наконец вырастает до подростка. Это называется перпендикулярные отношения. Обычные конфликты, ответственность в эмансипации, борьба со своими драконами. Наконец вырастают дети, и к 30-35-37 годам вдруг появляются партнерские отношения, и родители понимают детей, и дети вроде бы как понимают родители. Но только счастье возникло, как начинается старение. Родители стареют, стареют, стареют, стареют и входят в перпендикулярные отношения уже со взрослыми своими детьми. Это известная вещь. Что вы как ходите? Вы посмотрите, какие у вас юбки. Вот у нас были юбки, вот в наше время вообще так не готовили. Вот в наше время начинают учить, как бы, кряхтеть, доставать и так далее. И умные дети, естественно, в этот момент начинают закрывать их своей заботой и отправлять их в другое пространство существования. Вот я вам на двух ладонях показал идеальные отношения с ними, как они должны строиться. Да? К сожалению, не всегда эти две ладони срабатывают. Почему? Потому что как раз модным становится именно нуклеарная семья. Нуклеаризация семьи – это означает, что дети и родители живут вместе, изгоняя стариков и бабушек. И это большая беда. Почему большая беда? Потому что вам тоже известно, что именно… Вот я даже показал. Дети и старики, они вот такие. Имеется в виду, что и дети, и старики ценят жизнь одинаково. Потому что ребенок ценит жизнь, он открывает каждую секунду новое для себя. Старый человек ценит жизнь, потому что каждая секунда – это уход из этой жизни, поэтому он ее ценит. И они находятся на одном уровне существования, недоступны обычно среднему возрасту этот уровень, потому что мы загружены своими мирскими обычными делами. А им есть когда о чем подумать. И раньше как раз этот опыт мудрости старческой передавался в семье внучкам и внучатам как положено. А что такое передать опыт как положено? В китайской традиции это называется «учитель — это не тот, кто учит, а учитель — это тот, у кого учится». Так вот, дети обычно, подражая, отождествляясь, да, происходит там позитивная, негативная идентификация со взрослыми образами, они им подражают. Сегодняшний вариант нуклеарной семьи – это бабушка с дедушкой приходят в квартиру своих детей и начинают внуков и внучат учить, как правильно жить. Надо правильно делать так, надо так. И ребенок это не усваивает. Это типа школа. В школе учитель учит, усваивает ли ребенок? Нет, конечно. Если бы эта бабушка и дедушка находилась рядом с этим ребенком, постоянно делала что-то и говорила, вот это правильно, то ребенок бы это впитывал как с молоком матери. Незаметно, но очень глубоко. В этом суть учительства. А не в том, что пришел и сказал, делай так, это правильно, а вот так, это неправильно. Это не усваивается. Вот в чем трагедия разведения молодых семей со стариками. Правильно, наверное, чтобы эта семья существовала целиком и полностью, как некий клан. Вот в этой психотерапевтической, да, функции есть еще один вариант, так называемая функция резонатора. Функция резонатора – это когда один из